Глава 37. Жулька встретила нас громогласным лаем и почти сразу укоризненным воем. Макс схватил ошейник и поводок, нацепив его на собаку, и протараторив: «Не стесняйся, будь как дома, я через полчаса вернусь», смылся вниз по лестнице. Я разделась и разулась, поискала тапочки, но не нашла их, поэтому прошла в квартиру так, босиком, если не считать колготок. Квартира у Макса оказалась огромная, трешка. Спальня, гостиная с телеком и что-то типа кабинета. Книжные шкафы, стол с компом, диван и журнальный столик. Все очень чистое и лаконичное, обои одноцветные, и во всех комнатах, кроме кабинета, мебели почти нет. Эдакий тоскливый модерн. Но мне все равно понравилось. Потом я прошла на кухню. Она тоже оказалась модерновой, в стиле металлик, с барной стойкой и высокими стульчиками. Нашла там холодильник и заглянула внутрь. Такс. Сосиски. Ну, это понятно. А в морозилке, небось, пельмени. Типичный холостяцкий набор. Что еще? Колбаса, сыр. О, сырки глазированные. Какая прелесть. Сгущенка, зеленый горошек, масло сливочное, яйца, молоко. Ага. Лук, фарш говяжий, помидоры, огурцы и укроп. Хм, интересный какой у Макса холодильник. Неужели он сам себе это купил? Я вытащила все необходимое для котлет и салата из холодильника и пошла обратно на кухню. Поискала картошку, но не нашла. Зато нашла гречку. Раз у него есть гречка, значит, он ее любит. И это прекрасно. Я тоже люблю. В общем, когда Макс вместе с Жулькой вернулись, гречка уже почти сварилась. Салат был готов, а котлеты в разгаре жарки. Я на секунду высунулась из кухни и увидела, что Юрьевский принюхивается и закатывает глаза. «Как пахнет-то!» «Еда обыкновенная, с веткой приготовленная», заявила я, размахивая кулинарной лопаткой, которая переворачивала котлеты. «Раздевайся, мой руки и садись, будем кушать». При слове «кушать» Жулька насторожилась. «Ты тоже будешь кушать», — утешил ее Макс. «Правда, совсем другую еду, но тоже очень вкусную». Нажаривая котлеты, краем уха я слышала, как Юрьевский мыл Жульке лапы в ванной, затем кормил ее, а после опять прошел в ванную, видимо, мыть теперь уже свои лапы. И, наконец, появился на кухне, сверкая голодными глазами во все стороны. Котлеты и гречка как раз доготовились, и я бухнула все это в тарелки и поставила на стол. «Эх, молодец я!» «Вкусно!» – кивнул Макс, засовывая в рот здоровенный кусок котлеты. «У меня так не получается, хотя я люблю готовить». «А-а-а!» – протянула я и улыбнулась, накладывая себе салат. Моя мама называла такой салат ленивым. Огурцы, помидоры, укроп и масло растительное. Ну и пусть, ленивый, зато вкусный. Понятно теперь, откуда у тебя в холодильнике столько всего. А я думала, будут только пельмени, сосиски и колбаса. Я не люблю пельмени. Я поперхнулась огурцом. Да ладно. Честное слово, не люблю. Даже домашние. А уж магазинные вообще гадость. Тесто похоже на клей для обоев. А мясо... Хрен знает, кого они туда порубили. Я положила голову на кулачок, с удивлением разглядывая увлеченно поедающего гречку Макса. Первый раз в жизни вижу мужика, который не любит пельмени. Тебя надо занести в Красную книгу, как вымирающий вид. Жулька, до этого момента просто сидевшая рядом, вдруг положила голову мне на колени. Точнее, не голову, а нос. Жулька была слишком маленького роста, чтобы достать до моих коленей чем-то еще, кроме носа. «Чего это она?» — спросила я у Юрьевского, почесав собаку за ухом. «Попрошайничает», — улыбнулся он. «Но ты не давай ничего, ей нельзя. Котлеты, сосиски — это все нельзя собакам, хотя большинство хозяев дают. Ей яблоки можно, овощи некоторые, но не все». «У тебя и раньше были собаки?» «Были, конечно, и много, и собак, и кошек». Я мечтательно вздохнула. А нам с Сашей родители не разрешали. Ни собак, ни кошек, ни даже попугайчиков. Я говорила, из-за того, что они умирают. «Умирают», — Макс кивнул. «Но зато они никогда не предают, в отличие от людей». Я поняла, о чем он говорит, точнее, о ком. О своем брате и о Карине, и о Сашке с Андреем. «А расскажи мне о том, какие у тебя были собаки. И кошки тоже. Если можно». Юрьевский посмотрел на меня удивленно. «Обо всех рассказывать? Их много было, так что это надолго». «Обо всех. Если уж рассказывать, то обо всех. Зачем кого-то обделять?» Он усмехнулся. «Хорошо. Но потом не говори, что я тебя не предупреждал». С кухни мы переместились в большую комнату. Сначала сидели на диване, а потом я переползла на ковер и стала играть с Жулькой, слушая рассказы Макса. Он говорил обо всех своих животных с удивительным теплом и лаской. О каждом. Вспоминал забавные истории, черты характера, привычки. Словно не о животных мне рассказывал, а о людях. Как странно складывается жизнь. Люди, которые были бы идеальными мужьями и родителями, остаются одинокими. Людей, которые не способны на предательство, предают их родные и близкие. И они перестают верить в себя, в других, в любовь и верность. Почему? Я не понимаю. Я задумчиво почесала Жульку за ухом, и она восторженно взвизгнула. Завалилась на бок, показав мне пузо и дергая лапками. «Удивительно», — сказала я тихо, наклоняясь и обнимая собаку. «Ты ведь ее на улице подобрал. Она должна относиться к людям настороженно. А она такая дружелюбная». «Совсем не обязательно. Когда мне было 16, я притащил домой щенка, которому кто-то отрубил хвост и явно прижигал шерсть сигаретой. Я назвал его Винни. Он немного косолапил. И совершенно не держал ни на кого зла. Любил всех, как и Жулька. Выходил всегда к моим гостям со счастливым лаем. Пытался вилять обрубком хвоста». Я шмыгнула носом, и Макс улыбнулся. «Не расстраивайся. У него была счастливая жизнь, Светик». Жулька начала грызть мою ладонь, и я, поглядев на это безобразие, спросила. «А ты их всех любил одинаково? Или кого-то больше все-таки?» «Разве это можно измерить?» — сказал Макс, встал с дивана и опустился на ковер рядом со мной и Жулькой. «Весами, линейкой или безменом? Мне всегда казалось, либо любишь, либо нет, а все остальное для слабаков. Или для романтических барышень». Я фыркнула. «А ты максималист?» «Ну я же Макс, так что все правильно?» Я засмеялась и вдруг почувствовала прикосновение к ладони, которая лежала на Жулькином пузе. Юрьевский словно случайно наткнулся на мою руку. И я бы непременно так подумала, если бы он не сжал мои пальцы и не стал их поглаживать. Я подняла голову и посмотрела Максу в глаза. Сердце на секунду замерло, и я вместе с ним. «Свет, в то утро...» «Не надо», — сказала я тихо. «Не говори ничего. Я все поняла. Сегодня. Ты тогда из-за них. За 10 лет не зажила». «Не зажила. Но я был неправ и обидел тебя». «Обидел, потому что не так понял. Перепутал меня с этой... Кариной». Попыталась пошутить я, но Макс не улыбнулся. «Я всех женщин с ней путаю». «А вот и зря. На вкус и цвет все фломастеры разные». Наставительно произнесла я, и он все-таки развеселился. «А ты какой фломастер, Свет?» «Я? Белый». «Почему?» «Как белая ворона». «Глупости», — фыркнул Макс. «Никакая ты не белая, и уж тем более не ворона». «Аргав!» — громко подтвердила Жулька, и мы вздрогнули. «Вот видишь, даже Жулька знает, что ты не белая ворона, а Светик. Светик-цветик, семицветик». «Замолчи, а то я сейчас разрыдаюсь от умиления». «От умиления можно, это даже полезно. Главное, по другим поводам не рыдать». Я хитро прищурилась. «Есть еще один повод, по которому точно можно рыдать. Точнее, от которого». «Это какой же?» – озадачился Макс. «Оргазм!» – громко возвестила я, и Юрьевский засмеялся. «Намек понят»,